На планете было около 100 000 скотоводческих ферм. Были фермы, разводившие коров, были фермы, разводившие свиней, были фермы, разводившие слонов, антилоп, коз, лам, овец. В среднем течении Нила работали две фермы, где пытались разводить гиппопотамов. На планете было около 200 000 зерновых ферм. Там выращивали рожь, пшеницу, кукурузу, гречу, просо, маис, рис, гаулян. Были фермы, специализированные как ферма «Волга-единорог» и широкого профиля. Все вместе они составляли основу изобилия, гигантский, предельно автоматизированный комбинат, производящий продукты питания. Все, начиная от свинины и картофеля и кончая устрицами и манго. Никакие стихийные бедствия, никакие катастрофы не грозили теперь планете недородом и голодом. Раз и навсегда установившаяся система изобильного производства поддерживалась совершенно автоматически и развивалась столь стремительно, что приходилось принимать специальные меры против перепроизводства. Проблема питания перестала существовать так же, как никогда не существовала проблема дыхания. К вечеру Поль уже имел представление, хотя и самое общее, о том, чем заняты скотоводы. Ферма «Волга» была одной из нескольких тысяч скотоводческих ферм умеренного пояса планеты. Судя по всему, здесь можно было заниматься практической генетикой, эмбриомеханической ветеринарией, продовольственным рядом экономической статистики, зоопсихологии и агрологической кибернетикой. Поль встретил здесь также одного почвоведа, который явно бездельничал, пил парное молоко, ухаживал напропалую за хорошенькой зоопсихологичкой и все звал ее на болото Амазонки, где еще есть чем заняться уважающему себя почвоведу. В стаде «Волга-единорог» было около 60 000 голов. Полю очень понравилась полная автономность стада. С утра и до утра всех коров вместе и каждую в отдельности обслуживали исключительно киберы и ветавтоматы. Стадо же, в свою очередь, с утра и до утра обслуживало перерабатывающий комбинат линии доставки с одной стороны и непрерывно растущие научные потребности скотоводов с другой. Например, можно было связаться с диспетчерской и потребовать у дежурного пастуха корову 722 дней от роду такой-то масти и с такими-то параметрами, ведущую род от племенного быка Миколая II. Через полчаса названное животное в сопровождении заляпанного навозом кибера будет ждать вас в приемном боксе, скажем, генетической лаборатории.